Вообще-то, я и вправду догадываюсь, кто это сделал. Я имею в виду бомбу, но только не для протокола. Они всегда требуют, чтобы мы подписывали протоколы, но я не настолько глупа. Я наживил ей удочку и закинул. Что вы, я не из таких, мне нужна только идейка, пища для размышлений. Пища? О, Господи, видели бы вы эту комнату после взрыва. Кабинет Браунинга. Когда я прибежала, Хелен Лугас и Кен Мир пытались преградить остальным доступ туда. Руки Кена были в крови. Когда я узнала про то, что случилось, уже позже, я подумала, что это сделал Кен. Откуда он мог знать, что Одал войдет и откроет? Не Одал, Браунинг. Он хотел убить Браунинга. Конечно, а разве Мир не служит Браунингу? Он ведь его правая рука. Да, но он ненавидит его лютой ненавистью. Нет, вру, это не ненависть, а скорее зависть. Нет, даже хуже, ревность. Вот это что? Он просто на стенку лезет из-за того, что Хелен спуталась с Браунингом. Он втюрился в Хелен сразу, как та только пришла, 2 года назад, и с тех пор просто голову потерял. Я не раз видела, как он таращится на нее бараньими глазами. Вы понимаете, да? Я кивнул. Мужской шовинизм наизнанку. Что? Ах да, наверное, вы правы. Но я уже перестала так думать. Кен, конечно, домогается Хелен, но еще больше он мечтает о карьере. И в случае, если президентом стал бы Браунинг, его будущее было бы обеспечено. Поэтому я по-прежнему считаю, что бомбу подложил он. Но предназначалась она не Браунингу, а Одалу. Чтобы Одала не выбрали президентом. Он знал, что Одал собирается полезть в этот ящик. Вот как? Каким образом? Это уж вы его спросите. Не могу же я вам все разжевать и в рот положить? Она перебросила наживку в другое место. К тому времени, как заходящее солнце и циферблат моих часов сошлись во мнении, что пора возвращаться, я задал все вопросы, которые хотел, но ничего существенного так и не добился. Она сомневалась, что Деннис Коупс мог приложить руку к случившемуся, потому что он хиповал, а хиппи никогда не добиваются какой-то определенной цели, но просто плывут по течению. Это ее точка зрения, а не моя. Я знавал одного хиппи, который очень даже добивался, но он тут не замешан. Сильвия не знала также, знал ли Коупс или догадывался, что Кеннет Мир регулярно заглядывает в ящик стола Браунинга. Она вообще сомневалась, чтобы кто-нибудь совал нос в этот ящик, кроме самого Браунинга. Если же кто-то это и делал, то только Хелен Лугас. Лазить по ящикам для секретарши – святое дело. Она и сама как-то раз залезала в его стол, 3 года назад. Да, там и в самом деле хранилась виски марки Ten Mile Creek, 12-летней выдержки. Наш Герон поджидал на стоянке возле пристани, и я отвез Сильвию. За последние 3 часа мы уже обращались друг к другу не иначе, как Сильвия и Арчи. В людской улей в районе восточных 70-х улиц. В каком-то квартале от того места, где как-то раз один ФБРовец оскорбил меня из-за того, что я следил за человеком, выслеживать которого собирался он сам. К себе наверх она меня не пригласила. Когда я вернулся домой, Вульф уплел примерно половину ужина. Поскольку он не любит ждать, пока я наверстываю упущенное, поужинал я на кухне вместе с Фрицем. Позже, в кабинете, когда я спросил его, хочет ли он, чтобы я пересказал разговор с Сильвией Венер дословно,